Гуру. Первой победой над отягчающими обстоятельствами будет удержание собственного равновесия. Его удержав, можно уже пытаться изменить и самые обстоятельства, но ни в коем случае не прежде или когда оно уже нарушено. Учитель сказал, что никто не устоит против равновесия, но никогда не говорил о силе разновесия, то есть о том состоянии сознания, когда равновесие нарушено, и аппарат духа являет свое бессилие и беззащитность. По степени сохранения равновесия определяется и успех в борьбе с противодействующими условиями или отягчающими обстоятельствами. Это учитывайте в процессе борьбы с ними.